Сразу появилось понимание, как изготовить специальную стрелу. Сделав пару штук, поднялся на крышу магазина и замер. Вокруг было сотни-две мертвецов, среди них бегали и десятники. Пригнулся, пока меня не заметили. Расстояние у навыка так себе. Да и 30 зомбаков это несерьезно. Улучшаю навык до второго уровня. Улучшен навык отвлекающий выстрел. Перезарядка навыка 150 секунд. Дистанция выстрела 100 метров. Отвлекает до 50 особей. Не отвлекает высших. Теперь главное крикуна убить. Надеюсь, в меткость не зря вложился. Выследил в толпе крикуна. Удобно, что он возвышается над остальными. Прицел в голову. Чувствую, что нужно взять немного выше и правее. Поправка на ветер. Прикинул вес стрелы. Сделать бы пробный, так не понять. Но у меня только один выстрел, после него побегут десятники. Выстрел. В яблочко. В глазное. Кританула еще похоже. Крикун завалился на спину и больше не орал. Вот уж и вправду меткий выстрел. Но тут и расстояние детское. Я пригнулся и надеялся, что меня не заметили. Вроде бы пронесло, так как в ближайшую минуту десятников на крыше не появилось. Приподнялся. Вокруг мертвого крикуна собралось 4 десятника. 4, мать их. Они рассматривали тело и думали, откуда прилетела смерть. Хорошо, мозгов не хватает. Достаточно лишь понять, что стрела летит наконечником вперед и направление выстрела будет узнать проще, чем в носу поковыряться. Достаю отвлекающую стрелу. Запускаю под углом 45 градусов по ветру, чтоб подальше отнесло. Но, думаю, этим не обмануть системных ограничений. Стрела, не долетая метров 10 до земли, взрывается как новогодний салют. Она даже меня отвлекла, хоть я и старался сосредоточиться на толпе зомби и посмотреть на их реакцию. Впрочем, на твари я тоже успел посмотреть. Они сразу же потеряли интерес к магазину и к мертвому крикуну. Все организованной толпой пошли в сторону взрыва со вспышкой. Система наградила меня 1000 опыта за убийство крикуна и 5000 за выполнение квеста. Уровень 13. Всего опыта 32 440 38 000. Свободных очков навыков 4. Свободных очков характеристик 4. Меткость меня порадовала, вкладываю в нее еще 4, в сумме получилось уже 9. И изучаю еще один стрелковый навык. Изучен навык меткая стрельба, ваша меткость увеличивается на 100% в течение 30 секунд. Штраф скорости плюс 50%. Шанс критического попадания плюс 50%. Перезарядка навыка 10 минут. Урон 130% от множителя атаки. Привяжите голосовую команду. Один раз, нелеголос. Сморозил я первое, что пришло в голову. Голосовая команда принята. Мне не очень нравится, что я запустил свои силовые навыки ближнего боя и прокачку силы с выносливостью. Но для отстрела из безопасности мне нужна была стрельба из лука. Часть зомбари не успели далеко уйти, когда действие отвлекающей стрелы закончилось. Но у меня как раз откатился навык, и я запустил еще одну. Сам же начал отстреливать ближайших ко мне зомбари. Но все было не так гладко. Стоявшие рядом с подстреленными зомбаками товарищи теряли интерес к отвлекающему салюту и озирались в поисках угрозы. Таким образом меня обнаружило с десятка два тварей. Повезло, что десятников среди них не было. А вот стрельба из лука радовала. Под бафом и после второго увеличения меткости я практически не промахивался, но и дальше 20 метров пока не стрелял. Зомби от 5 до 10 уровней падали от 3 до 6 попаданий при активном бафе. Стрел у меня было всего на пару зомбарей, и отстрелявшись, я отправился заниматься крафтом. В ход шли дрова из котельной, металлические наконечники и пластиковые стабилизаторы. Спустя полчаса крафта система меня снова порадовала. Плотник, подмастерье. Свободных очков ремесла, 3. Быстрая нарезка, скорость создания снарядов из дерева увеличена на 25%. Качественные поделки, качество созданных вами инструментов и деревянного оружия увеличивается. Мастер оружия, вы научитесь изготавливать простое деревянное оружие. Луки, посохи, копья. Знаток древесины, вы узнаете о всех основных породах дерева, их особенностях и характеристиках, что позволит выбирать более подходящие породы для ваших целей. Перу качественные поделки и мастер оружия в надежде сделать в итоге оружие получше. А пока иду отстреливать остальных. Мне удалось сделать около 30 стрел. Мало, конечно, хватит на 6-10 трупаков. но хоть нагрузку на стены уменьшу. Отстрелявшись под бафом, я вернулся к крафту и для ускорения взял еще навык быстрая нарезка. Скорость изготовления и правда повысилась, да и стрелы стали получше. Простая стрела. Урон. 4 ед. Дальность. 20 метров. Меткость. Плюс 1. С этими стрелами получилось убить даже больше, чем рассчитывал. Завалил 12 штук с уровнем в среднем около 7-го. Меньше 5-го уже практически не встречались. Настрелял на новый уровень. Уровень 14-й. Всего опыта 41 053 47 тысяч. Свободных очков навыков – 5. Свободных очков характеристик – 4. На этот раз вложился в скорость стрельбы. Из навыков улучшил меткую стрельбу, но скорее, чтобы понизить штраф к скорострельности, чем из-за других плюшек. Улучшен навык меткая стрельба, ваша меткость увеличивается на 110% в течение 35 секунд. Штраф скорости плюс 40%. Шанс критического попадания плюс 50%. Перезарядка навыка, 9 минут. Урон 140% от множителя атаки. Что-то многовато системных сообщений на сегодня. Неплохо бы и отдохнуть. Подумал я и уже собирался уйти с крыши. Но в глаза бросился сигнал. С дома неподалеку кто-то маячил мне фонариком. Это же дом Кирилла. И этаж его. Неужели этот уродец выжил? Глава 15. Помахал ему рукой. Он вроде заметил. Стал сигналить чаще. Слишком далеко. Да его дома слишком далеко для подземного тоннеля. А бегать по улице – самоубийство. Зомбаки даже ниже моего уровня бегают быстрее, а если такого же, только десятники чего стоят. Нужно думать, как вариант можно взять грузовой автомобиль, но я не уверен, что его не сломают пару десятков зомбарей, набежавших на шум. Оставлю этот вариант как рабочий, но нужно подумать еще. Можно запульнуть отвлекающую стрелу и побежать, но не факт, что других зомбаков не встречу по дороге. От раздумий проснулся голод. А после перекуса захотелось спать. Нельзя спать, нужно думать, как попасть к Кириллу, если это вообще он. Жаль, бинокля никакого нет. От рутинной монотонной работы меня конкретно сморило, и я прилег на Танину кровать. Она занималась готовкой и уборкой, так что успею подремать пару часов. Сквозь сон я понял, что обнимаю кого-то. Таня что ли рядом прилегла? Желания подниматься и что-то делать нет совсем. А вдвоем теплее, однако. Моя рука как-то самовольно легла на грудь этой симпатичной женщины. Да они и вправду ничего. Немного пожмакав податливую грудь размера не меньше 1/3, я почувствовал ерзание Татьяны. Просыпается. Или эротичные сны мучают. Продолжаю поглаживать ее округлости. Ерзание усиливается, и она уже не стесняясь трется задницей о мой член. Трогаю задницу, слегка сжимая. Раздался тихий сладкий стон. Запускаю руку под трусики. Таня поворачивает голову и целует меня, запуская свой язык в мой рот. Второй рукой прижимаю ее к себе. Стягиваю ее трусики и вхожу в нее. Мертвецы будто слышали нас. А может так и было. Но этой ночью они буянили больше обычного. Закончили мы только под утро, освободив все, что накопилось за долгие дни одиночества. Утром я соорудил глушилку для генератора. Из металлических уголков сделал каркас коробки, стены сделал из небольших досок, сбитых в 2 слоя, а между ними слой из перьев. Пришлось раздербанить подушку из котельной, но выживание важнее комфорта. С внутренней стороны к доскам прибил теплую зимнюю одежду, а снаружи слоем теплоизоляции, снятой со стен, за радиаторами отопления. Включил генератор, накрыл коробкой. Все равно шумно. Звук передается через бетонный пол. Сделал звукоизоляционный поддон и поставил генератор на него. Включил, накрыл. Отлично. Звук стал в разы тише. Теперь можно готовить сколько угодно кофе и заряжать телефоны. Я полез на крышу, хотел посмотреть, как там выживший в доме неподалеку. Но заметил, что их на балконе уже 2. Курит что ли? Заметив меня, они начали махать. Я собирался помахать в ответ, но заметил знакомый автомобиль. Остановился возле их дома. Вышли те же 3 мужика и мечник. Твою ж, я присел, чтобы меня не заметили. Может, и эти 2 догадаются спрятаться, но они не догадались. Начали махать мужикам с машины, а те уже направлялись в их дом. Все, что я мог сделать, это пустить отвлекающую стрелу в их сторону. Со всех сторон тут же начали стягиваться мертвяки. Через пару минут мужики вышли, таща с собой одного из парней. 50 мертвяков побежали к ним, но те довольно оперативно запрыгнули в машину и уехали. Эх, Будь дистанция выстрела раз 5 больше, я бы заманил трупаков прямо к машине. Хотя, тогда могли сожрать и ни в чем невиновного парня. Я засуетился и начал ходить по крыше, думая, как быть. Внутри должен был остаться еще один. Или сбежал, или его убили. Нужно попасть в тот дом. Возможно, он ранен и ему нужна помощь. Заодно я проследил за направлением машины. Она поехала на окраину города, там не так много мест. Думаю, можно будет последить за ними с более высокого здания. Мой взгляд приковало к канализационному люку недалеко от магазина. Такие встречаются по всему городу. Возможно, под землей по ним можно передвигаться. Спустился в магазин и начал собирать инструменты в рюкзак. Татьяна смотрела на меня с загадочным лицом. «Что-то случилось? Ты какой-то нервный. Это из-за секса. Тебе не понравилось. Куда ты собираешься?» Засыпала она вопросами. «Нужно попасть в дом неподалеку, там могут быть выжившие». Ответил я сразу на все вопросы. «Я с тобой. Давай помогу. Нужно землю носить». Вдруг проявила она инициативу. После этой ночи Таня на глазах поменялась. «Да, немного», — ответил я, уже спускаясь в тоннель. Работал я быстро, копая по направлению к люку, и всего за полчаса добрался до кирпичной стены канализации. Дальше поработал киркой. Как оказалось, она намного эффективнее самодельного зубила. Или это мой навык строителя, и повышенная сила так действует. В любом случае, стену я преодолел довольно быстро и теперь стоял в почти пересохшей канализации, пытаясь сориентироваться, в каком направлении нужный мне дом. Зомбаков тут к моей радости не было, но через несколько поворотов я встретил тварь более мерзкую. Возможно, это когда-то была крыса, но сейчас больше походила на собаку с блинной мордой и торчащими во все стороны кривыми клыками. Кожа была сгнившей и облезлой, это явно последствия заражения вирусом, который обратил большую часть человечества. Крыса-переросток оглушающе запищала, до крови из ушей. Похоже, кританула. Пока я держался руками за уши, крыса бежала ко мне. Пришлось отложить жалость к себе. «Таня, назад!» — крикнул я девушке, хотя не знаю, услышала она меня или нет. Ее состояние было еще хуже моего. Она лежала на земле и кричала от боли в ушах. Быстро подбираю упавший топор. «Поехали!» «Чё, бля?» Бафаюсь перед атакой. Топор угодил крысе прямо между глаз, но череп не пробил. Комбо, вихрь, двойной удар. От некоторых ударов тварь увернулась, ловко отскакивая назад, но большая часть попала в цель. Крыса меня тоже достала несколько раз и этим чуть не убила. Но после очередного удара топором, крыса вдруг потеряла ко мне интерес и побежала к девушке. Быстро достаю лук из-за спины. Один раз, не Леголас. Бафаю на себя меткость. Меткий выстрел в спину твари, уже готовый прыгнуть на девушку. Стрела попадает прямо в череп над позвоночником, и крыса падает замертво. Получено 1400 опыта, 14 уровень. Опасные тут зверушки бегают. Подошел к Тане, помог подняться. Она совсем плоха, теряет концентрацию, не слышит и ничего не говорит. Я отвел ее в магазин и уложил на кровать. Поставил рядом бутылку воды. Еще парочку закинул в рюкзак и выпил 0,5 газировки залпом. От этой ситуации меня до сих пор немного трясло. Успокоившись, отправился дальше. Больше таких тварей на пути не встречалось. По моим расчетам, дом Кирилла должен быть где-то здесь. А вот и люк наверх. Осторожно выглянул и, убедившись, что я в нужном месте, вылез на улицу. Забежал в дом, но дверь закрывать не стал. Погони вроде не было, а внутри еще неизвестно, может, опаснее, чем снаружи. Благо, люк был недалеко, бежать пришлось 20 метров, не более. А все трупаки прилично отошли от дома, в сторону уехавшей машины. Поднимаюсь на 5-й этаж, в квартиру Кирилла. Дверь выломана. Делаю осторожный шаг внутрь и получаю по голове чем-то твердым. В глазах темнеет, ноги подкашиваются. Ага, живой все-таки. Слышу чей-то голос, когда прихожу в сознание. Что случилось? Говорю пересохшими губами. Ага, да, я тут это. Думал, эти вернулись. Неуверенно мямлит голос. Пить. Ага, они всю воду вылили, когда не нашли меня. Оправдывается голос. У меня в рюкзаке. Еле шепчу я. Сил пошевелиться нет, еле хватает, чтобы губами шевелить. Ага, точно. Держи, Влад. Спасибо, сказал я, выпив всю бутылку. Сил прибавилось, открываю глаза, вижу перед собой Игоря. Я и по голосу, и по его ага догадался, что это он. Кирюху это, ага, забрали, говорит он. пиздец. Отвечаю я. Ага, не то слово. Знаешь, кто они? Спрашиваю я. Нет. Мы стояли на балконе, высматривали выживших. В такое время ведь объединяться нужно. Тебя, походу, на Татьяне видели. Чего? Переспрашиваю я. На магазине Татьяна, объясняет он. А, ну да. Потом ребята на тачке подъехали. Ага. Мы им кричим, машем, мол, поднимайтесь. Ага. Они зашли в подъезд, я пошел к соседу наверху, у него там вина несколько бутылок. Ага, думаю, познакомимся сейчас. Только хотел назад, а там дверь выломана. Ага, я назад, давай оружие искать, свое-то у Кирилла оставил. Пока нашел трубу вот эту, ага, а там уже никого, Кирилла тоже нет, свалили. Я за ними, ага, а там уже такая толпа зомби бежит, ну я назад, ага. А сейчас вот слышу, снова идет кто. Думал, эти за мной вернулись, ага, вот и шандарахнул сразу, а это ты, ага, ну ты, блин, даешь, сказал я, не, ну а чё, ответил он, и не поспоришь, соглашаюсь я, ну ты извини, ага, сказал он, ага, ответил я, а как семья, боялся задавать этот вопрос, но все же надеялся, что он скажет в безопасности, но он просто пустил взгляд в землю, Ксюха обратилась Фи, и сожрала малого. Игорь паник и начал всхлипывать. Потом на меня кинулась, вся в его крови и с кишками в руках. Меня сначала как парализовало, а потом переклинило, и я начал лупить ее сковородкой. Но ей все пофиг. Закрыл ее на кухне и побежал к Кириллу. Накидались с ним водярой в первый же день. У него тоже девушка обернулась. А потом стали выглядывать других выживших с балкона, пока его не забрали. Я не знал, что ответить. Да что тут можно ответить? Когда жизнь лучшего друга сломана, я бы на его месте из окна вышел или жене позволил сожрать себя. А он живет, борется за жизнь. Чё делать будем? Найти Кирилла нужно. Прервал затянувшуюся тишину Игорь. Да они и девушку мою увезли. Нужно искать их. Ирку, что ли? Спрашивает он. Нет, с Иркой расстались. Я в другую влюбился, она такая. Ты б ее видел. Заодно и шлюху нужно найти, у меня к ней много вопросов. Думаю, она с ними. А Ирка вообще связалась с одним из них, походу еще когда мы встречались. По их словам, я понял, что это было не случайно. Ну давай искать, только твари там дохера. Стоп, что за шлюха? Да после Ирки снял и тут началось все это. Нужно за Таней сначала вернуться. Ага, ага, нихера не понял. Таня, это шлюха. Сам ты шлюха. А кто? Девушка твоя. Нет, девушку Даша зовут и не моя пока. Объясняю я. А что за Таня? Да продавщица с магазина. Ты чё, с тетей Таней замутил? Ей же лет 45, сказал Игорь. Баба Ягодка опять. Да моложе она, что ты втираешь? И тут наш спор прервал знакомый крик. Ты дверь закрыл? Спросил Игорь. Нет. Ага. Выглянув с балкона, мы увидели, как со всей округи к дому сбегаются несколько десятков трупаков. Давай всю мебель на ступеньки кидай. Ору я и хватаюсь за шкаф. Мы оттащили тяжелый шкаф с вещами и кинули на ступеньки. Зомби уже поднялись с этажа до третьего. Следом за шкафом полетел стол и тумбочка. Это немного задержало тварей. Потом и холодильник притащили. Сняли бойлер, я просто отрубил пластиковые трубы топором. Проход был перекрыт, но зная этих уродов, я понимал, что это ненадолго. «Есть пожарный выход?» – спросил я. «Не знаю, может, в той квартире». Ответил Игорь и скрылся в соседней квартире. Есть. Я побежал за ним. Зомби уже собрались здоровой толпой и крушили баррикаду. Жаль, что не прокачал зажигательный выстрел, столько опыта пропадает. Окна выходили на задний фасад здания и, как и положено, был пожарный выход, с лестницей и площадками. Повезло, что это современное здание, а не хрущевка 70-х. Твари со всей округи бежали на крик, у входа в здание. Нас пока не видели. Я присмотрел неподалеку люк. Игорь, нам нужно в тот люк. Сказал я и указал пальцем. Как подойдем, помоги открыть. Ага, не вопрос. Ответил Игорь. Путь к люку нам преградила парочка трупаков. Я убил одно двойным ударом с комбо, а второго вихрем с двойным ударом. Игорь только смотрел на меня с отвисшей челюстью. Давай, поднимай. Рычал я, поддев люк топором. Только до конца крышку не убирай. Обязательно закрыть нужно за собой. Когда Игорь спустился, я собрался лезть за ним, чуть ли не наступая на голову. Краем глаза заметил резкое движение вдалеке. Десятники, двое, бегут ко мне. Всплеск адреналина помог мне задвинуть люк в последнюю секунду. Я даже почувствовал пальцами вибрацию от удара этой твари по люку. Повезло, что вообще есть эта крышка. А то у нас по городу их частенько тырит, непонятно зачем. Как ты их так лихо порубил на фарш? Изумляется, отдышавшись, Игорь. Ну дык, опыт, нифиг было овкашить, пока мы с Кириллом отстреливались. Ага, ну ты реально мощный. И подкачался нехило за пару недель. Да со мной одна фигня случилась. Короче, у меня теперь игровой интерфейс есть, со всеми вытекающими. Игорь не знал, как реагировать. Он сначала смотрел на мое лицо, ожидая, что я засмеюсь, но так и не дождавшись, криво усмехнулся. «Это как?» – спросил он. «Даже не знаю, как тебе объяснить. Ну я теперь как в игре. Убиваю зомбаков, мне опыт дают. Повышаю уровень и прокачиваю силу, меткость и остальную хрень. Ага, ты ебанулся, да?» – спросил Игорь. «Смотри, я ударил топором несколько раз по кирпичной стене, раскрошив тем самым несколько кирпичей. Теперь на, ты попробуй», — сказал я и передал Игорю топор. Он неумело, но сильно ударил по стене, топор просто отскочил от нее, отломив небольшой уголок кирпича. Ну это еще ничего не доказывает, ага, научился топором махать и подкачался, не поверил он. Ладно, как скажешь. Я достал лук и выстрелил в кирпич на расстоянии 20 метров. Потом выстрелил еще раз и попал практически в одну точку. Вторая стрела немного задела первую. Ну стрелять еще научился и чё? Не верил он. Попробуй ты стрельнуть, можешь даже поближе, застрянут стрелы в кирпиче. Я передал ему лук, тот слабенько натянул тетиву, отпустил. Стрела долетела до стены, но тупо ударилась об нее и отскочила. «Ай, больно!» – воскликнул Игорь. «Тетивой порезался?» – спросил я. «И это тоже, но еще больно в плечо ударило. Блин, как ты это делаешь?» «Говорю же, система. А как ты ее получил?» «Да там мутная история. Я походу у тех бичей, что Кирилла и Дашку забрали, случайно взял какую-то сыворотку в баре и выпил». «Действительно, мутная история», — согласился Игорь. «Вот и пришли», — сказал я, остановившись у дыры в стене канализации. «Это ты дыру продолбил?» — спросил Игорь. «Ну а как ты думаешь?» Парень не переставал удивляться. «А я думал, человек опытный, с играми не понаслышке знаком. Видишь этот земляной тоннель?» – спросил я. «Только не говори, что это тоже твоих рук дело». Не поверил Игорь. «Ладно, не буду». Я ухмыльнулся. Интересно, когда ему надоест улыбаться? Когда уже подходили к магазину, меня начало одолевать нехорошие предчувствия. Такое бывает, когда ушел из дома и забыл выключить газ. И с каждым шагом это чувство только усиливалось. «Тихо, что-то не так», – сказал я. Игорь только кивнул, и мы пошли медленней, тише и осторожней. Перед тем, как подняться в магазин, мы пару минут постояли прислушиваясь, но слышали только какую-то возню. Наверное, Татьяна что-то готовит или убирает. Но когда я высунул голову из ямы, увидел Таню, лежащую на полу в луже крови, а над ней копошился какой-то мужик. В магазине был разгром, но двери и окна закрыты. Видно было, что это человек и что убил он ее не случайно. Я вылез из ямы, жестом показал Игорю оставаться на месте. Мужик обернулся и уставился на меня. Я уставился на него. Он заговорил первым. «А ты еще кто, бля, такой?» Глава 16. «Что ты с ней сделал?» — спросил я мужика, проигнорировав его вопрос. «С ней?» — удивленно спросил он. «Да она же биомусор, даже не оцифрованная», — сказал он с презрением. Я сразу понял, что у этого парня тоже есть интерфейс и справиться с ним будет трудно. Судя по тихим стонам, Татьяна еще была жива, но как только я к ней наклонился, чтобы помочь, мне в лицо прилетела нога этого урода. «Ты должно быть тот самый 11-й, который случайно стал цифрой?» — спросил он. «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — ответил я, поднимаясь. Хотелось его убить прямо сейчас, немедленно, но при этом мне нужны хоть какие-то знания. Узнать, кто он, кто я и кто это все устроил. «Так ты работаешь на тех, кто это все устроил?» — спросил я, пытаясь хоть что-нибудь узнать. «Можно и так сказать. Ну и до какого ты уровня добрался? Я вижу только полоску твоего ХП», — спросил он. Было видно, что он меня не боится, но старается узнать как можно больше, чтобы не было сюрпризов. Умная сволочь. И что ему сказать? Занизить или завысить свой уровень? Пусть лучше недооценивает меня. Уже 10-й. И взял 2-й класс. ответил я, вытирая кровь из носу. «Аво, уже десятый, да ты серьезный противник», насмехался он. «Кто вы такие, и что вам от меня надо?» Спросил я то, что меня волновало больше всего. «Пойдем со мной и мое, КХМ, наше начальство введет тебя в курс дела», вежливо предложил он. «Я бы, может, и пошел, если бы мне сразу все объяснили нормально, а не начинали разговор с убийства или похищения моих друзей. Какие мы обидчивые, они же все равно не выживут. Человечеству конец, проснись. Это мы с тобой можем жить несколько сотен лет, а может и больше. Теперь мы идеальные, а они – мусор». После этих слов я уже не мог сдерживаться и начал атаку. Двойной удар, но он ловко уклоняется, достает из-за спины кинжалы. Я фармил в специальных локациях и тренировался с такими же, как я, с первого дня оцифровки. «Что ты мне можешь сделать со своим 10-м уровнем? У меня уже 24-й. И если ты думаешь, что прокачать его так же легко, как и 10-й, ты ошибаешься. С каждым уровнем требуется все больше очков опыта до следующего». Я его почти не слушал. «Пусть тешит свое ЧСВ рассказами, какой он молодец. Мне сейчас нужно думать, как его победить». Быстро сосредоточился на интерфейсе и потратил свободные очки навыков. Изучен навык оглушения, ваш удар дезориентирует или оглушает врага с вероятностью 61% и 31,5% соответственно. Урон 20% от множителя атаки. Перезарядка 15 секунд. Время оглушения дезориентации – 3 секунды. Применяю сразу новый навык. Получилось довольно резко. От такого удара сложно было уклониться, а мой соперник меня не просто недооценивал, он вообще не видел во мне угрозы. Оглушение, правда, не прошло, зато сработала дезориентация и парень поплыл. Выдаю сразу комбо, вихрь и двойной удар. Последний кританул и парень упал на землю. У меня все в откате, и я разрываю дистанцию, одновременно доставая лук и бафейс. Один раз, не леголас. Чё, бля, поехали. Про себя думаю, как это все глупо выглядит и что нужно будет сменить голосовые команды. Меткий выстрел. Но парень уже встал на ноги и исчез. Похоже, он ушел в невидимости, судя по его оружию, он ассасин, так что это не удивительно. Удивляло только его количество здоровья, пережить мой полный прокост. Я хоть и невысокого уровня, да и сила не особо вкачана, но ассасины же самые уязвимые классы, разве что толще волшебников, каких-нибудь. Они должны полагаться на ловкость и уклонение, а не на поглощение урона. Так какого хрена? Неужели такая большая разница в уровнях? Ладно, неважно, нужно сосредоточиться на враге. Увидеть бы его только. И я увидел. Парень хоть и был в инвизе, но физику никто не отменял. Он наступил в лужу крови, и я моментально отреагировал. Короткое движение натянутого лука и стрела попала в цель, выбив его из инвиза. Но на этот раз он не растерялся и невидимым движением оказался у меня за спиной, вонзив два кинжала мне в районе шеи. Меня парализовало и здоровье поплыло вниз. Тут бы я и сдох, не успев выйти из стана, но меня спас Игорек. За весь бой я не отходил далеко от ямы, и когда ассасин оказался за моей спиной, яма оказалась сзади него. Игорь, похоже, провел свой коронный вырубающий удар трубой, так как ассасин упал без сознания. «Сам ты биомусор», сплевывая, сказал Игорь. Я вышел из стана и чуть не упал. Ноги подкашивались, я потерял много крови, сознание было мутным. Может, он еще и яд какой-то применил. Чувствуя, что вот-вот вырублюсь, я попытался подсказать Игорю, что делать дальше. «Добей его, помоги ей», пробубнил я и вконец потеряв силы. Эффекты. Парализация, яд, кровотечение. Увидел я, когда в глазах потемнело. Проснулся я в постели, с полным запасом хп и без висящих на мне дебафов. Игорь курил на крыше, поглаживая барсика и кидая мелкие камушки в мычащего внизу зомбака. Первые мысли были про Татьяну. Вылез на крышу, Игорь немного испугался неожиданностью моего появления. «Фига се, я думал, ты сутки пролежишь, ага, а ты вон как быстро вычухался», сказал он и протянул мне новую сигарету. «Бросил», ответил я. «А что с?» Я не смог договорить, боясь услышать ответ. «Умерла», тихо ответил Игорь, не поднимая головы. Я тяжело выдохнул. «А с тем ниндзи?» Забрал оружие, связал и закрыл в морозилке, ответил он. Я приподнял бровь, а потом сообразил, что Игорь на меня не смотрит, но он опередил мой новый вопрос. «Может, ты его допросить захочешь, А нет, так сам и убивай, тебе он больше горя причинил, сказал Игорь. Не боись, морозилку выключил. А зря, ответил я с улыбкой. После чего мое лицо снова стало серьезным. Нужно похоронить ее. А если эти трупаки разроют могилу, возразил Игорь. Тут рядом котельня, можно сжечь ее тело. Следующий час мы этим и занимались. После чего выпили по 100 грамм за упокой, не пожалев колбасы на закуску. Даже с Барсиком поделились. Попробуй тут не поделиться, когда у него взгляд как у голодного волка. Такого не покормишь, так он и тебя сожрет вместе с колбасой. Потом Игорь взял мой лук и начал практиковаться в стрельбе. Я ему показал, как это правильно стоять, держать лук, накладывать стрелу, держать, натягивать и отпускать тетиву. Ему понравилось, и я пообещал сделать еще один такой же лук. Я направился к пленнику. Самая большая морозильная камера на складе, предназначенная под мясо, и правда была заперта, хоть раньше и пустовала в открытом состоянии. К ней еще были подперты стол с баклажками воды на нем и под ним. В окошке показалась морда того ассасина. Он, увидев меня, начал дергаться, морозилка задрожала. Я отодвинул стол и все, что мешало. Нашел цепь, обмотал ей морозильник и закрепил замком таким образом, чтоб дверь можно было слегка приоткрыть. Он хоть и связан, но перестраховаться не помешает. Приоткрыл дверь, и на меня сразу обрушился поток слов и просьб. «Слушай, я в таком же положении, как и ты. Я тоже не хотел во все это влезать, но у меня не было выбора. А за тетку эту прости, я не хотел. Она напала на меня, а я подумал, что мертвяк. Выпусти, я тебе помогу. Я знаю, где можно спрятаться, будем вместе выживать. И друга своего бери, нам такие пригодятся». Так треснул меня, я думал, потолок на голову упал. Я с улыбкой слушал, не веря ни единому его слову. «Жить захочешь, еще и не так запоешь. А теперь ты меня послушай. Ты мне сейчас расскажешь, где находится твое начальство. Подробно расскажешь про зомбаков и про таких, как мы. А потом и про то, зачем они все это устроили. Если меня устроят твои ответы, я так и быть тебя отпущу», сказал я. «Ага, так я тебе и поверил. Завалишь меня потом и все. Сначала отпусти, а я тебе все расскажу с безопасного расстояния. Ты сейчас не в том положении, чтоб условия ставить». Я взял рядом стоявшую швабру и стукнул ее концом парню в лицо. Попал в губу. «Ай, блять!» — заорал он. «А если будешь условия ставить или врать, или тупо откажешься говорить, я запущу к тебе мертвяка, и он будет тебя кушать». Парень что-то начал прикидывать или планировать. Возможно, сочинял какую-то сказку для меня. Я повторил профилактические меры, только вместо швабры использовал топор. Он парень живучий, помереть раньше времени не должен. «Ай, сука, больно!» — возмутился он. «А ты говорить начинай, а не раздумывай тут», — сказал я. Тот злобно посмотрел на меня, недобрым таким взглядом, не сулящим мне ничего хорошего, а после, как ни в чем не бывало, расслабился и начал свой рассказ. «Ладно, слушай, я не сильно разбираюсь в научной части, но расскажу все, как сам знаю и понимаю. Фармацевтическая и медицинская частная компания Superhemaplus за последние 10 лет выросла в 50 раз. Ее оборот стал составлять несколько миллионов долларов в месяц. Они нанимали лучших ученых, но что интересно, не врачей. По большей части биологов и химиков. Казалось бы, упор они делают на лекарствах, но нет. Основное их направление было изучение генома человека и донорские услуги. Пересадка органов, прием и переливание крови. Позже они научились исцелять болезни, которые медицина еще не научилась лечить. Больные, которых не могли вылечить даже в самых дорогих заграничных клиниках, обращались к SHP от безысходности и были согласны на любые условия и деньги, лишь бы пожить еще хоть немного. И их исцеляли. Исцеляли СПИД, рак в любой степени и остальные смертельные болезни. Но стоило это сумасшедших денег, и по условиям контракта, пациенты должны были жить на территории больницы несколько лет, соглашаясь на экспериментальные препараты и любые операции. Поначалу больные избавлялись от всех болезней за 1-2 дня, но потом начинались различные мутации. У кого-то удлинялись черепа, клыки, уши. Кто-то сам вытягивался в росте и деформировался речевой аппарат. Некоторые обрастали горой мышц и непробиваемой костяной броней. Но 90% просто превращались в живые трупы, хоть и более сильные, быстрые и выносливые, чем простые люди. Их назвали низшими, первые и неудачные результаты генной инженерии. Но все они становились крайне живучими и имели иммунитет ко всем болезням. Вирус, который был в их организме, вытеснял всех конкурентов. Позже даже им нашлось применение. За пару лет ученым удалось убрать из формулы вещества, которые вызывали эти мутации. Таким образом, SHP создала идеальную сыворотку. Она не просто давала носителям иммунитет ко всему, она еще продлевала их жизнь на сотни лет и расширяла сознание до уровня самых современных компьютеров. Мозг превращался в совершенную нейросеть, способную управлять всеми процессами в организме. По требованию носителя, можно было, к примеру, за одну минуту стать на 10% сильнее, чем за всю жизнь. И так без предела. Но для работы этой нейросети нужно было поглощать информацию из других сетей. Таким образом, убийства мутантов дают ресурс для развития нейросети высших. Высшие убивали низших, чтобы стать сильнее. Корпорация стала активно размножать низших и убивать в специальных секретных локациях, бункерах размером с город, полигонах, под водами Тихого океана. Даже на Луне начали строить одну. Стоит ли говорить, что у корпорации доходы подскочили с миллионов до миллиардов долларов? Они могли управлять любыми законодательными и исполнительными органами, даже властью многих стран. Но полигонов и миллиардов им было мало, и они замахнулись на полную власть над планетой. Для этого им нужна была армия, таких вот суперлюдей, как ты или я. Суперхемаплес искали добровольцев по больницам, барам, военкоматам, тюрьмам да где угодно. Им нужны были обездоленные люди со сломанными судьбами, отчаявшиеся и потерявшие смысл жизни. Но главными критериями был особый геном, который поддавался воздействию сыворотки без внешних мутаций. Они предлагали чуть ли не вечную жизнь, безграничную силу и здоровье, в обмен на беспрекословное подчинение. Ну а на тех, кто выходил из-под контроля, открывали охоту. Тебе не случайно досталось то, за что многие люди убили бы всю свою семью. Твой организм оказался благодатной почвой для этой вакцины. SHP получили данные о твоей ДНК в местной больнице и хотели сделать тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Они устроили твое расставание с девушкой и увольнение с работы. Но как все в нашей стране, проект с твоей оцифровкой проводился в последний день. В эту ночь начиналась глобальная операция по превращению всей планеты в один большой полигон. Из-за нехватки кадров тебя доверили трем новичкам, которым даже самим еще сыворотку не дали. Они не смогли узнать тебя в том баре, в котором ты должен был накидаться. Но ты все же умудрился принять сыворотку и скрыться. После этого на тебя вышла наш агент Изабелла. Но и под ее надзором ты ушел от людей, которые должны были тобой заняться. И вот они отправили нас. Конечно, лучше будет, если мы приведем тебя живым. Но если это невозможно, мертвый тоже сгодишься. Тем более девушки нам нужны больше, а парни, невелика потеря. Популяцию восстанавливать нужно, понимаешь ли. Закончил парень свой рассказ. Я впал в ступор. Столько информации попало в мой мозг, который уже и не совсем мозг, оказывается. Но ведь и его слова во всем сходятся. Теперь понятно, почему зомби такие сильные, что даже стены могут ломать. Понятно, откуда у меня интерфейсы, уровни и навыки, которыми никогда не владел. С Ириной все понятно. Но, почему тогда мои друзья не обратились и Дашка с Татьяной? Складно ты рассказываешь, вот только объясни мне, почему мой друг, к примеру, не обратился, или та женщина, которую ты убил? Спросил я. А это может означать только одно: их организм подходит для сыворотки. Те, кто не подходит, обратились в течение первых двух дней. Кто не обратился, имеет шансы стать высшим. Мы ищем таких людей и отвозим в штаб. Там с ними работают психологи и убеждают к нам присоединиться. А те иммунные, которым не повезло выжить, превратились в необычных мутантов. Они частично стали низшими, но умнее большинства из них и имеют особенности. Например, крикун может призывать к себе низших, ответил он. Странное совпадение вышло, как раз оба моих лучших друга и я оказались иммунными. Хотя, если вспомнить наши с ними знакомства, у нас оказалась одинаковая группа крови, в больнице еще сказали, что самое редкое. Вот мы и разговорились стоя в очереди, так и продолжили общаться. Стоп, он наговорился или правду сказал, что за мной отправили их во множественном числе. Я посмотрел на него, лицо человека, который не собирается умирать. Или он верит, что я его отпущу. Взял в руки топор. Его лицо не поменялось. Ты чего такой довольный? Спрашиваю я. С крыши спустился перепуганный Игорек.